Глава 33. Все собрались в том же президентском конференц-зале Белого дома, и мне сразу вспомнилась ночь после обращения президента к нации. Присутствовали отец, Мэри, Рекстон, Мартинес, а также генерал из лаборатории, доктор Хазлхерст и полковник Гипси. Все следили за электронной картой на стене. Прошло уже 4,5 дня от начала операции «Лихорадка», но долина Миссисипи по-прежнему светилась рубиновыми огнями. Я немного нервничал, хотя в целом заброска обезьян прошла успешно, и мы потеряли только 3 десантные машины. По расчетам, каждый паразит, за исключением тех, может быть, которым по каким-то причинам не довелось за это время вступить в прямые переговоры, должен был заразиться 3 дня назад, причем 23% из них от 2 и более векторов. Операция планировалась таким образом, чтобы охватить около 80% титанцев в первые 12 часов, в основном в городах. Скоро, очень скоро паразиты начнут дохнуть даже быстрее, чем мухи, если только мы нигде не ошиблись. Усилием воли я заставил себя сидеть на месте, но мысли сами возвращались к карте. Что там за этими рубиновыми огнями? несколько миллионов мертвых паразитов или всего 2 сотни мертвых обезьян? Вдруг кто-то напутал в расчетах, сболтнул лишнего, или мы допустили в своих рассуждениях ошибку столь глобальную, что до сих пор этого не понимаем? Неожиданно на красном поле вспыхнул зеленый огонек. Все встрепенулись. Из динамиков стереовизора пошла речь, хотя изображение так и не появилось. Говорит станция «Дикси», «Литл Рок». Донесся до нас очень усталый голос. Говорил явно южанин. «Нам срочно нужна помощь. Все, кто нас слышит, пожалуйста, передайте это сообщение дальше. В Литл-Роке, штат Арканзас, разразилась ужасная эпидемия. Необходимо поставить в известность Красный Крест. Мы были в руках...» Голос растаял или от слабости, или что-то случилось со связью. Я наконец-то вспомнил, что надо дышать. Мэри тронула меня за руку, и я откинулся на спинку кресла, чувствуя, как полегчало на душе. Не просто удовольствие, нет, ощущение великой радости. Вглядевшись в карту внимательнее, я заметил, что зеленый огонек вспыхнул не в самом Литл-Роке, а западнее, в Оклахоме. Вскоре вспыхнули еще 2, один в Небраске, другой чуть к северу от канадской границы. Из динамиков донесся новый голос со звонким новоанглийским произношением, и как его угораздило оказаться в красной зоне. «Как во время выборов под конец дня, да?» — пошутил Мартинес. «Похоже, но обычно мы не получаем сведений из Мексики», — согласился президент и указал на карту. В штате Чиуауа загорелись сразу несколько зеленых огней. «А, черт, верно. Видимо, когда все это закончится...» «Госдепартаменту придется утрясать не один конфликт, а?» Президент не ответил, и Мартинес, слава богу, умолк. Я посмотрел на президента. Тот шевелил губами, словно разговаривал сам с собой. Затем заметил мой взгляд и произнес вслух. «Навшах побольше, ездят вши поменьше, зовутся паразиты. На тех поменьше ездят еще мельче. И так от инфинитум». Я из вежливости улыбнулся. Ситуация наша, во всяком случае, к веселью не располагала. Президент отвернулся и сказал, кто-нибудь будет ужинать? У меня впервые за несколько дней разыгрался аппетит. К 12 часам следующего дня зеленого на карте стало гораздо больше, чем красного. Рекстон распорядился установить в зале 2 монитора с прямым подключением к новому Пентагону. Один показывал сложную диаграмму степени готовности к высадке, другой — расчетное время десантирования. На втором мониторе цифры иногда менялись, но последние 2 часа время колебалось около 17:43 по Вашингтону. Рекстон поднялся с места и объявил, я думаю, надо назначить десантирование на 17:45. «Господин президент, если позволите?» «Разумеется, сэр». Рекстон повернулся к нам со стариком. «Если вы, Дон Кихот, еще не передумали, то пора идти». Я встал. «Мэри, ты меня обязательно дождись». «Где?» — спросила она. «Еще раньше мы решили, правда, не без скандалов, что Мэри в операции участвовать не будет». «Может быть, миссис Нивенс подождет вас здесь?» — вмешался президент. «В конце концов, она уже как член нашей семьи. — Благодарю вас, сэр, — сказал я. Полковника Гипси чуть не перекосило. Спустя 2 часа мы были над целью, и дверь уже открылась. Мы с отцом шли последними, за молодыми десантниками, которым, собственно, и доставалась настоящая работа. Руки у меня вспотели, и, видимо, от меня просто несло страхом. А кроме того, я ненавижу прыгать с парашютом.